release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Слава Богу. Glory to God. С праздником вас. I congratulate you with this holiday. Времени мало, я сразу приступлю к слову. Not much time is left, I will go straight to the word. Я вчера открыл Писание, читал Писание. Yesterday opening the word and reading the scriptures. И когда читал второе послание к Коринфянам, and when I was reading the second letter to Corinthians, шестую главу, chapter 6, 11 и 12 стих, verse 11 and 12, я там прочитал такие слова. I read the following words. Уста наши отверсты к вам, коринтяне, сердце наше расширено. O Corinthians, we have spoken openly to you, our hearts is wide open. Вам не тесно в нас, you're not restricted by us, но в сердцах ваших тесно. But you are restricted by in your own hearts. Это Павел обращается к церкви коринтян. This is Apostle Paul turning to the church of Corinth. Он говорит, нам не тесно вас. He said, we are not constricted, we are open. Но в ваших сердцах тесно. But it is constricted in your hearts. Может Павел, если бы жил, обратиться к вашей церкви такими словами? And if Paul was alive and he turned to your church with these words, я думаю, может обратиться в каждой церкви. I think he can turn it with these words to every church. Тесно ли вам в ваших сердцах? Is there constriction within your hearts? Или в ваших сердцах так, как у Павла? Or maybe your hearts are just like the heart of Paul. Я хочу, чтобы мы сейчас задумались над этим вопросом. I want us to think about this question. Очевидно, здесь не о какой тесноте сердца идет речь? So apparently, what constriction is he talking about? Здесь идет о способе жизни, которые верующие люди, которые принимали Христа, жили в Коринфе. He talks about the way of life that the believers lived in Corinth. Этот способ жизни требовал очень многих замечаний, которые Павел прописывает в двух письмах Коринфе. This way of life was it needed reproach, which he writes in these two letters to the Corinthian church. Жизнь она вообще коротка. Life is short. Она тут на земле заканчивается на кладбище. It starts, yeah, here on earth ends at the cemetery. И вот когда мы смотрим на кладбище, что там написано, and when we look at the cemetery, what's written there, мы видим, что людям дано разная длина во времени. We see that each person was given a certain length of time. У кого-то всегда видно, что там есть месяц, число, год. For someone, you can see that there's a month, day, это означает, время этого человека пришло. That means that that time has come for that person. Там стоит маленькая черточка, число, месяц, год. There's a little dash there, and then there's another date. Это означает, что время этого человека уже ушло. That means that the person's time has expired. И длина этого во времени, у кого 3 года, у кого 30 лет, кто-то может прожить до 100. And, you know, everyone's distance is different. Someone 3, someone up to 100. Стоит вопрос, вообще, как ты живешь? The question is, how are you living? Чем ты собрался идти? Как ты будешь идти туда, в вечность? With what are you planning to travel there? Into eternity. На основании чего ты будешь преображаться? On the basis of what will you be transformed? Знаете, по-разному бывает. То есть, много ли людей преобразится и будут с Господом? It happens very differently. Are there going to be many people? В мире 7 миллиардов 600 миллионов людей. Who will transform? There's over 7 billion people. Конечно, in немногие. Of course, not many. Это сказано в Евангелии от Матфея в 7 главе, 13-14 стих. In Matthew chapter 7, хотите тесными вратами, поэтому что широки врата и просторый путь, ведущий на погибель, и многие идут им. He says, enter the narrow gates, because wide is the gate that leads to destruction, and many are going that way. Поэтому тесные врата, узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят. Because их. Narrow is the path and the gate, and not many. Немногие, not many. Эти люди по-разному умирают. Even though people die different ways. Кто-то в агонии и в ужасе. Someone in agony and in horror. А кто-то в благословении и радости. Others in blessing and joy. От чего это зависит? What does this depend on? Это зависит, on? Как этот человек эту жизнь прожил. It depends on how the person lived когда this life. Когда об этом надо думать? When do we need to think перед about тем, this? Как люди, человек умирает? Before the person достаточно dies? Поздно. It's rather late. Нужно думать здесь и сейчас. You must think about it right как here and наполнено right now. Мое сердце? Вообще, чем я живу? What do I live by? What's my heart filled что with? Я делаю? What am I doing? Я не знаю, когда я умру. I do not know when I'm знаю gonna точно, die. Что умру. I know definitely не I will когда. Die. I don't know when. Больше половины людей умирают не от старости. More than half people die not because of old age. Если стоит вопрос сейчас, so the question is, if right now, возможно, Бог меня призовет possibly уйти отсюда, God will call me to leave this place, с чем я приду? What will I stand before him что with? Я скажу? What will I say? Что я скажу? Я ел, спал, работал, налоги платил. I will say, listen, I slept, I ate, I worked, I paid my taxes. Да многие люди так живут. Many people live that way. Мало. But very few. Ты не рожден для того, чтобы есть, спать, пить и налоги платить. You were not born to eat, sleep, work and pay taxes. Ты рожден для того, чтобы делать действия, you were born to do actions, которые открывают тебе путь к небу. That will open a path to heaven. И вот Павел, and so Paul, Павел, который знает, что умрет, one that knows that he's going to die, он пишет, he writes, последнее письмо к Тимофею из римской тюрьмы. The last letter to Timothy from a Roman prison. Это последнее, больше он ничего вообще не писал. This was the last. After this, he wrote nothing. После ему голову отрубили. Afterwards, he was beheaded. И он знает, что это случится. He knows that this will happen. И он делает итог своей жизни. And he does a conclusion for his life. Интересно, в чем состоит итог жизни Павла? And so what is the point or the conclusion of his life? Откроем послание к Тимофею, второе. Let's open the second letter of Timothy. Шестой, седьмой стих. Verse 6 and 7 of the last chapter. Послание к Тимофею, второе послание к Тимофею, четвертая глава, шестой, седьмой стих. Chapter 4, verse 6 and 7. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Представляете, в чем делает итог Павел? Говорит, я веру сохранил. Can you imagine what he is concluding with? He's saying, I have kept the faith. Значит, мог не сохранить? That means it's possible to not keep it. Конечно, мог не сохранить. Of course. Потому что много искушений в жизни человека. Because there are many temptations in people's lives. Цена этой жизни твоя душа. The cost of this life is your soul. Дьяволу зависит. The devil knows. И чем более ты будешь себя усовершенствовать, and the more that you will perfect yourself, тем более утонченное искушение будет твой адрес. The more fine there will be a temptation against your life. Каким образом веру сохранить? How do we keep our faith? What must we do? Надо ли вообще об этом задумываться? Do we even need to think about this? Надо, если мы прочитаем второе послание к Коринфянам, 13 раздел, 5 стих. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Второе послание к Коринфянам, 13 раздел, 5 стих. 2 Corinthians 13, 5. Испытывайте себя самих, верили вы. Examine yourselves as to whether you are in faith. Верили вы. Examine. Знаете, когда мы читаем там послание, Павел пишет послание к евреям. Он write, говорит, как мы видим, вот Сара верою приняла то, что она бесплодно инородит ребенка. Верою. Hebrews, Авраам верою faith, взял своего сына на жертвоприношение. Это себе представить, взять своего ребенка Imagine, и уйти его убивать. Он him. Это делал не умом, а делал это верою, потому что умом это вообще никуда не складывается. По уму это бы никто не сделал. No one could do it in Было the right бы сказано, ты ненормальный вообще. It would have said, you're simply crazy. Так он это делал верою. But he did this by faith. Моисей вывел народ верою. Moses led people Он out приходил by faith. He came к фараону верою. To Pharaoh by faith. Там уже Павел пишет, у меня нет вообще времени это писать, сколько людей, я говорю, что они делали верою. Для того, чтобы веру сохранить, и Павел говорит, я веру сохранил. Каким образом можно, что надо происходить в жизни человека, чтобы он веру сохранил? От чего это зависит? Есть качества в человеке, there are different traits within a person, которые, без которых веру сохранить нельзя. Without which it's impossible to keep the faith. Это качество, одно из качеств, кстати, которое наиболее угодно Богу и которое наиболее ценно в глазах Господа. One of these traits are most valuable in the eyes of God. Это верность. It is faithfulness. Без верности веру сохранить нельзя. Without faithfulness, it's impossible to keep the faith. Второе послание Паралипоменон. 16 раздел, 9 стих. 2 Chronicles 16, 9. «Ибо очи Господни обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце в полноте предано Ему». For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Господь смотрит по всей земле. The Lord looks on the whole earth. Смотрит на слово жизни, He церковь, looks at the church, word of life. И ищет людей, and He's looking for people чье сердце предано и верно Ему. Whose heart is completely faithful and loyal to Him. Он не ищет молодых людей. He looks for young не бизнесменов. Not necessarily businessmen, не очень умных людей. Not very smart people. Он ищет верных. He's looking for the faithful. Первое, кого подбирает Господь? Людей верных Ему. First, He chooses those those who are faithful to him. Испытать в себе верность сложно в такое время, в которое мы живем. It's difficult to test your faithfulness in the time you live. Почему? Потому что нету испытаний. Все как бы все нормально. There's no trial. Everything is normal. Вот ваши родственники, ваши деды, ваши родители. Your grandparents, your parents. Большинство из них прошли испытания верности. Most of them were tested. Потому что они были убиты в Сибирях. Они сосланы были в лагеря. They were sent to concentration camps. Предлагали перейти в православие. They tried to invite them to Orthodoxy. Предлагали, everything was offered. Они остались верными. They remained faithful. То есть верность испытывается во время испытаний. Faithfulness is tested during the times of trials. Без верности веру сохранить невозможно. Without faithfulness, it's impossible to keep the faith. Еще одно условие, которое прямо линейно связано с сохранением веры. Another condition that's directly attached to keeping your faith. Это полное доверие Господу. It is a complete trust to God. Полное доверие. A complete trust. Как оно у нас происходит? How does this happen? В чем это выражается? How is it expressed? Мы видим в Писании множество людей, которые проявили полное доверие We Господу. We see many people in the scriptures who had full trust to God. Но в одном месте Писания Господь говорит о принципе. But in one scripture God talks about the principle. Благодаря которому человек может полностью иметь доверие Господу. By which a person can have a complete trust как in God. Это исполнять? Как это должно происходить в нашей ежедневной жизни? How must this happen in our daily life? Я прочитаю вам место Писания. Это первая книга Паралипоменон. Четвертый раздел начинается с родовода Иуды. I will read from the first Chronicles, chapter 4, starts from the genealogy of Judah. Там стих за стих идет родовод Юды, verse after verse is a кто кого родил, столетие за столетием, поколение за поколением. Who gave birth to who, a century after century, generation after generation. Имена идут. The names are listed. И тут, я как себе это представляю, когда автор, который пишет вот это место Писания, and I imagine to myself as the author writing this scripture, или Дух Святой сходит на него, или ангел к нему приходит. Or as the Holy Spirit comes upon them, or maybe an angel came. Он говорит, а вот теперь подожди. He says, and now hang on a second. А вот теперь ты запишешь о Ябеце как человеке. Now I want you to write the next person as a person. Который в глазах Господа. A person who in the eyes of God. Был более важен и более более Он был особенный, нежели целый род Иуды. He was more special than the entire generation of Judah. Он как говорит, я хочу, чтобы ты это сейчас записал. He said, I want you to write this down. Чтобы все люди, которые будут жить в этом мире, so that all the people that live in this читали Писание, reading the scripture, смотрели и учились, they would look как Господь воспринимает полное доверие. How the Lord reacts to a complete trust. Вот же 4 глава, начнем с 9 стиха. Chapter 4, verse 9, First Chronicles. Иавис был знаменитее своих братьев, Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его в болезни. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Какое Господь употребляет слово? Вот целый род Иуды. Они все верили Богу, они были верующими людьми. Now the entire generation of Judah, all of these people were believers, they believed in God, all Но of вот them. Иавис, But now Jabez, поймите, в глазах Господних, в глазах Творца, imagine in the eyes of God, in the eyes of the Creator, он был знаменитее, чем весь колено Иуды. He was more popular or honorable than the rest of the people of Judah. Почему? Why? Что он делал? What did he do? И ответ, что он делал и почему это так происходит, звучит в 10 стихе. And the answer to why it sounds this way and what he did is in verse 10. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распростил пределы мои, и рука была твоя со мной, охраняя меня у зла, чтоб я не горевал». И Бог послал ему то, что он просил. And Jabez called on God of Israel, saying, «О, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain». So God granted him what he requested. И далее там до конца все идет колено Юды. And then again it continues the rest of the genealogy of Judah. Подождите, что случилось? Что там написано в 10 стихе? But what happened there? What's written in verse 10? Там звучит молитва Иависа, как он молился. There we hear the prayer of Jabez, how he was praying. Я практикую лично эту молитву уже более 9 лет. I myself personally practice this prayer more than 9 years. Ежедневно. Every day. Сила этой молитвы, это просто потрясает. The power of this prayer is staggering. О чем идет речь? В этой молитве есть 4 просьбы Господу. It talks about 4 requests 4. To God. 4. Иавис говорит, первое. Jabez says first. Если бы ты благословил меня, как? If you could bless me as. И посмотрите, Иавис не говорит как. Он не говорит благослови меня финансово, благослови меня здоровьем, благослови меня детьми, благослови меня женой. Он вообще этого ничего не говорит. He doesn't say bless me with finances, wife, children, or anything else. Он обращается к Господу: Господи, благослови меня так, как ты считаешь нужным меня благословить. But he actually says, God, bless me the way that you feel is necessary to, for me Потому to be blessed. Потому что именно ты Because знаешь, что мне наибольше нужно и чего я, в чем я наибольше нуждаюсь в этой жизни. Specifically, you know what most I need in this life. То есть в этом просьбе он делает полное доверие к Господу. In this полное. Request, he expresses complete trust to God. Вопрос: практикуете ли вы вот такой способ молитвы в своей жизни? The question is, do you practice this way of praying in your life? Это не все готовы так молиться. Not everyone is ready to pray like Потому this. Что в этой просьбе есть определенный риск. Because in this request, there's a certain risk. Я не знаю, что он мне откроет, что мне надо делать. I do not know what he will reveal to me that I need to do. Ну, к примеру, смотрите, вот мне очень нравится Америка. For example, I really like the United States. Я здесь не первый раз. It's not my first time here. Я бы вообще жил здесь, если бы меня было... Ну, у меня возможность, кстати, такая есть. I would have maybe lived here, and I do have that opportunity. Приехать сюда и жить. To come here and just live here. Стоит вопрос, а чего ж ты здесь до сих пор не живешь, the да? The question is, why do you not live here? Знаете почему? You know why? А потому что Бог меня сюда не зовет. Because God's not calling me here. И я это точно знаю. And I clearly know Мое that. Мое место в Украине. My place is in Ukraine. Потому что я знаю Его решение по отношению ко мне. Because I know His decision in regards to me. Он меня благословляет. Работать и служить в Украине. He blesses me to minister and work in Ukraine. А сюда только приезжать и возвращаться назад. And only come and visit here and then go back home. То есть он так меня благословил. But that is how he blessed me. И если я буду, если не каждый рискнет, скажем так, вот так просить Господа. And not everyone will take that risk to ask such things of God. Может, это брат на вас скажет тебе сегодня вечером: ну, Украину вернись или куда-то. Maybe he'll say something else to you, like go back to Ukraine. He'll say, кто готовый, а? Who's ready to go? Ну, я не знаю. I don't know. То есть эта просьба имеет определенный риск, потому что человек не знает, This request has a risk because о чем он просит Господа. What they're asking God for. Но это есть пример полного доверия к Господу. But it is an example of a complete trust Благослови in God. Меня так, как ты считаешь нужным. Bless me the way you feel Вторая is просьба. Necessary. The second Если request. Бы ты расширил пределы мои, If you could expand my territory. О чем идет речь? What is he talking Господи, about? Дай мне больше возможностей, дай мне больше служения. Lord, give me more opportunities, more ministry. Словами, дай мне больше работы. In other words, give me more work. Как оно у тебя? What, how is it with you? Конечно, здесь люди могут сказать, Of подожди, course, о чем идет речь? People here can say, well, what is he talking Просить about? Господа больше работы? Ask God for more work? Да. Yes. Да у меня уже столько работы, что я себе представить не могу, как можно просить еще больше. Я вообще по 4 часа сплю. I already have so much more work already. I don't know how to ask God for anything else. I only sleep 4 hours Именно a night. Именно это просит Иавис. Specifically this, Jabez is asking это просьба есть в духовном измерении. This request is measured in a spiritual term. Потому что Господь перед вознесением, Because the Lord before he ascended Он сказал, into heaven, идите научайте все народы. He said, go and teach all people. Христя их во имя Отца, Сына и Духа Святого. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Кому Spirit. Кому это касается? Who is this concern? Да вот всех здесь сидящих. Here, all the people that are Господь sitting говорит, here. Иди и спасай мои души. The Lord says, go save my souls. Потому что мои души погибают. Because the souls are perishing. Они погибают. They are dying. Они не будут преображаться, они не попадут в мое царство. They will not be transformed, they will not be in иди, my kingdom. Иди, будь сотворителем обстоятельств вместе со мной и спасай мои души. Now go and create a circumstance where you'll save my souls. Иавис говорит, дай мне больше возможностей. Jabez says, give Конечно, me more ты можешь быть занят своей работой. Of course you can be busy with your Но work. Перед Богом ты должен быть пуст. But before God you must be ты empty. Ты должен быть готов исполнить то, что Он желает тебе предоставить. You must be prepared to fulfill what He's going to present Так много to you. Людей этого не делают. Many people don't do Они this. В церковь ходят, они, видите ли, 2 часа в неделю посвятили и считают, что этого достаточно. They go to church and they say, hey, look, I committed 2 hours a week, that's enough. Тесно там в сердце, нету того, о чем говорит Павел на начале. What Paul speaks of is not there. Более того, если, но третья просьба этой молитвы. Even more so, the third Смотрите, request, Lord, Господи, если ты действительно дашь мне больше работы и больше служения, he says, Lord, if you truly give me more work я more себе ministry, представить не могу, что как я с этим справлюсь. I cannot imagine how I can handle all of ну it. Как с ним можно справиться? How am I going to be able to handle all these things? И правильно, и потому звучит третья просьба. And that is why there's a third request. Если бы рука твоя была со мной, на мне, so that your hand would be with me and upon me. Потому что без тебя я точно не справлюсь. Because without you I cannot handle this. Понимаете, насколько это практично? Can you imagine how Ты выходишь practical своим ребенком, вот там маленькие детки бегают, you know, вот там мальчик, вот стоит мальчик, или второй, или один, или второй. There. Вот этот мальчик выходит, к примеру, сегодня, For и example, идет на детскую площадку. He comes out today, goes to a playground. А там такая лесенка стоит, да? And there's a ladder there. there. Он вскочил на первую ступеньку. He jumped on the first step. Поднялся на вторую. Then on the second. И на третью подниматься не будет. And he'll not go up on a third. А потому что ему страшно. Вот его как заклинило. Он Because не he's поднимается. Afraid. It's as if he's stuck. Ты подходишь к нему и говоришь, сынок, ну давай, давай, давай, давай. You come up, you say, son, come on, come on, you can do it. Go да up. Не будет он подниматься. He's not going to go. Ты там 15 минут причитай, чтобы он поднимался. You can complain or ask him он for 15 minutes. He's not going to go. Ничего не надо говорить. You don't have to say Подойди anything. К этому мальчику. Just come up Положи to руку на плечо. Put your hand on his shoulder. Говори, сынок, папа здесь. Say, son, your dad is here. Он пошел. Now go. Рука твоя была на мне. Your Потому hand что без твоей me. Руки я не справлюсь. Because without your а hand I can't handle it. But with you I can. Господь за это время, за эти года Over these years, дал мне столько служений has given me so much в Украине и не только, in Ukraine and not just in Ukraine, что если поставить сейчас задачу, пересчитай свои служения, that if you would list or ask me to list all the я что-то забуду точно. There's definitely something я I'll не forget. Все пересчитаю. Что-то у меня вылетит. Something I'll forget. Я уже не говорю, как я с этим всем справляюсь. I'm not even talking about how I'm able to handle all я these Я лично things. Это сам объяснить не могу. I cannot personally explain Но как-то все работает. But somehow it's all working. Вот какое просьбе, что просит Явец. This is what Jabez is asking for. А теперь четвертая просьба. Конечно, если ты, если Господь дает тебе больше возможностей, now, course, request, ты заходишь на территорию, где души Богу не принадлежат. Это у меня идет там разные встречи с молодоженами, с молодыми людьми. With, newlyweds and other Я старался people. Посчитать, сколько у меня уже их было в жизни. I tried to count how many of them не I знаю, had около 60 тысяч точно. I don't know, but probably well over 60,000. То есть большинство, подавляющее большинство с Богом не живут. And the majority of these people do not live with God. И ты приходишь им. And you come to them. И твоя задача, как о чем бы ты ни говорил, или отношениях, или подготовке супружеской жизни. And your goal, no matter what you talk about, their relationship or preparing for marriage. Или об отцовстве. Or about fatherhood. Или о жизни в семье. About life in the family. Так или иначе звучит, что без основы ты пропадешь, тебе к Богу надо прийти и покаяться. Either way, however it sounds, without a foundation, you will not survive. You need God, you Знаете, need to что? Repent. You know what? А эти души Богу не принадлежат. These souls don't belong to God. А кому они принадлежат? Who do they belong to? Дьяволу they belong to the devil. И что, он не знает, кто пришел? And does he not know who came? Конечно, знает. Of course he knows. Вы что думаете, что он собирается их просто отдавать? Do you think he's ready to just give да them away? Да он берется за тебя лично. He attacks you personally. А вы себе представляете, если дьявол берется за тебя лично? Can you imagine if the devil begins to да handle он тебя you в порошок personally? Сотрет. He will, у него есть такие ресурсы. He has the resources. И потому звучит четвертое. Просьба Ябеца Господу. And that is why the fourth request of Jabez to И the Lord. И охрани меня от зла. And you would keep me from evil. Не среди зла. Среди зла мы все живем. Not away from evil. We all live охрани surrounded меня by evil. От зла, потому что это зло. But keep me from this evil because Будет this меня evil, атаковать. It will attack me. И я пропаду без тебя. And I will be destroyed without Господь, you. Господь сделал, послал, что он просил. And the Lord granted Мы не знаем, что делал Ябес. Нам, в принципе, not, знать не надо. Вот умрем, там с ним пообщаемся. We он do нам not расскажет. Know what he did. When we die, we'll meet him. We'll know what he did. He'll tell us. Здесь важен принцип. The most important is the principle. Господь говорит, ты так делай. The Lord says, you do this. Потому что без этого доверия, каким ты образом решил веру сохранить? With what way do you imagine to protect your faith? Как ты себе это представляешь? How do you imagine to yourself? Если ты имеешь понимание, что в этом плане более-менее все нормально, if you have an understanding that in this sense everything is okay, Тогда Господь говорит, then the Lord says, тогда ты готов воевать за мои интересы. When you're, then you're ready to battle for my interests. Но для того, чтобы с кем-то воевать, but in order to battle with someone, надо быть готовым к этому. You must be prepared for this. А каким образом надо быть готовым? In what way can you prepare? Это уже Павел говорит в послании к Ефесянам. This is what Apostle Paul says in Ephesians. Он говорит, ты должен облечься в полное Божие обмундирование. He says you must put on the full armor of God. И там в 6 главе идет целый перечень этого обмундирования. Подперезаться поясом истины. You must have True, a belt одеть, of truth. Обувь Евангелия мира провозглашения. You must put the shoes on of proclaiming Одеть броню the gospel, праведности. The chestplate of righteousness. Взять щит веры. You must take the shield of надеть faith. Надеть шлем спасения. The helmet of salvation. Взять меч духовный. You must take the spiritual Вообще, sword. О чем идет речь, а? So what is he talking about? Посчитаем пояс, обувь, We броня, count, you know, our, щит, the belt, шлем, shoes, shield, меч, helmet, and a sword. Это кто вообще? What is this? Это римский легионер. This is a Roman Это legionary. Идеальный солдат в этом времени. It is the ideal soldier of Лучшего that time. Солдата в мире, чем римский легионер в этом времени не было. There was no better soldiers at that Но time Павел than переводит the Romans. Это обмундирование в духовные плоскости. But Apostle Paul translates Если this to spiritual пояс, sense. То пояс истины. Прими Иисуса, потому что Иисус говорит, я есть истина, я покажу тебе, как If жить. If the belt of truth, Jesus says, I am the truth, I will show you how to live. Обувь Евангелия мира. You must put on the shoes to to proclaim the gospel of peace. Вот это Евангелие, оно пропитано миром. This gospel is saturated with peace. Сколько людей находятся в церкви и мира в душе не имеют? How many people are in the church and don't have peace in their souls? Что ты можешь кому нести, если у тебя лично мира нет? What can you bring to someone if you have no peace? А почему у многих людей мира нет? Why do so many people don't have peace? А потому что не проходят испытания. Because they don't go through trials. Например, испытание прощением. Я уже говорил вам о прощении. For example, the trial of forgiveness I spoke about. Если человек живет непрощением, if a person lives with unforgiveness, никакого мира у тебя не будет. Then you cannot have this peace. И ты воин плохой, воевать тебе плохо, с собой легко справиться. You're not. They're going to easily handle you. The enemy. Одень в броню праведности, броня, она защищает вот сердце. Put on the breastplate of righteousness. It protects your heart. Сколько людей живет своей праведностью? How many people live with their own righteousness? Они могут рассказывать другим, как жить. They can tell other people how to live. Исходя из своих умозаключений. Based by their own mental conclusions. Or perspective to this life. Дьявол не имеет проблемы с такими личностями. The devil has no problem with these persons. Такую броню он легко пробивает. This kind of a barrier, he'll break it easily. Уже послание к Филиппянам, время у меня исходит, говорит, не свою броню, а броню праведности от Иисуса. In Philippians it says, not your own righteousness, but the righteousness from Jesus. Ты должен смотреть на этот мир не своими глазами. You cannot look at the world with your eyes. А глазами через Евангелие, через Иисуса. But with the eyes through Jesus, through the gospel. И он будет тебя, но тогда у тебя праведность будет Then от него. You will have his righteousness. Щит веры возьми. And the shield of faith. Это о чем идет речь? What does it speak of? Если броня защищает тебя лично, твое сердце, if the righteousness protects your own heart, то щит, он как двери. Then the shield is like a door. Он защищает тех, кто, кому Бог тебя дал. It protects you against those to whom God has given you. If you're the head of the family, будешь защищать свою семью, своих детей, свою жену, then you will guard your family, your wife, your children. Господь говорит, я смотрю на твое сердце. The Lord says, I am looking at your heart. Я увижу, если ты верный. I will see if you're faithful. Если ты достаточно компетентен, if you're competent enough, я поручу тебе больше. Then I will trust you more. Ты будешь верным в малом, я тебе поставлю над большим. You'll be faithful in the little things, I'll trust you bigger things. Я тебе поручу эту церковь. I will give you this church. Я тебе поручу объединение. I will give you maybe a union. Я тебе поручу этот город. I will give you this Я могу city. Тебе страну поручить. I can entrust you with the country. Господь говорит, я это определяю. The Lord says, I determine я смотрю this. И я принимаю решение. I look and I make the decision. Это мое благословение. This is my blessing. И если так случится, будешь благодарить меня. And if it so happens, you'll see me blessed. Тогда, and then, тогда возьми шлем then take the спасение. Helmet. Шлем, он защищает голову. It protects your head. Воин, раненый в голову, он неэффективен. A soldier who's been wounded in the head is not Сколько effective. Людей в церкви не ранены в голову, а ранены некоторые на всю голову. How many people are not just wounded in the head, but the entire Знаете, head? В Украине сидят неделями, смотрят передачу «Битвы экстрасенсов». In the Ukraine, they sit there and they watch for weeks the а воскресенье battle of the hypnosis people. And on Sunday, they go to church. Это раненые люди на всю голову. These are people that are wounded in their head. Потому что они не понимают, что за этим стоит дьявол. They don't understand that the devil stands behind this. И они хотят за что-то воевать. За and they что? Want to battle for something, for what? За что, если ты в голову раненый, ничего ты воевать не можешь? What are you going to battle for if you've been wounded in и your они head? Они даже не понимают от этого. They don't even understand this. Меч возьми. Take the sword. Не для того, чтобы масло намазывать. Not so that you'd spread butter. Это оружие. It is a weapon. Оружие нападения. A weapon of attack. Потому что войну никто в защите не выигрывал. Because in battle no one won by defending themselves. И тогда ты готов что-то делать. Then you're ready to а do something. Вопрос стоит, что? Now the question is Если what? Если взять в глобальном измерении If you церкви, take in a global measure это в зависимости, church, ты должен делать что? В зависимости от призвания твоего. You must do things according to your calling. Господь призвал меня служению семье. The Lord has called me to minister Он открыл мне это призвание, когда мне было 27 лет. He showed me this calling when I was 27 years old. 27 лет я занимался бизнесом, я имел высшее образование техническое. At 27 I had a high education, I was in business. Вот так как Павлу, как Павел едет, just as Paul, he's going. И Господь ему в пустыне говорит, вообще, ты что меня гонишь? And the Lord says, why are you persecuting Он спрашивает, ты кто такой? He's asking, who are you? Как кто, тот, кто ты, кого ты гонишь? He says, who would you mean? I am the one you're persecuting. И вот жизнь Павла переворачивается на 180 градусов. And the life of Paul is flipping 180 degrees. Потому что Павел понял свое призвание. Because he understood his calling. Я знаю свое призвание. I know Господь 27 calling. Лет открыл его. At 27 years old, the Lord revealed Служение it to me. Служение семьи. A ministry to the family. Я ничем не занимаюсь. I don't do anything else. Я получил второе образование, диссертацию, да, I got a second education, a dissertation. Я знаю, за что я воюю. I know what I battle for. Если взять глобальном измерении для церкви, if you take it in a global measure, какой наибольший вызов в отношении церкви в мире? What's the greatest challenge to the church in the world? В этой текущей эпохе. In this time right now. Семья. The family. Семья. The family. Дьявол просто уничтожает семью как институцию. The devil is destroying the family as an institution. Вы понимаете, как он это делает? Do you understand how he's doing it? Он не приходит к вам сюда. He doesn't come here to you. Он не говорит вам, что семью надо изменять, ее надо упразднить. And he doesn't say to you, you must change the family. Да не хочет вас время на вас тратить. No, he doesn't want to waste time on you. Знаете, что он решил? You know what he decided? Он решил вас перед фактом поставить. He decided to present facts. И в многих странах у него это получилось. And in many countries it Потому worked out. Потому что он атакует семью через четыре. Because he attacks the family through four positions in society. Через законодательную систему. Through the government. Через систему образования. Through the system of education. Через медийное пространство. Through the media. И через судебную систему. And also through the judicial system. Я приехал со штата Калифорния. I came from California. Штат Калифорния проиграл по всем четырем направлениям. California lost in all four aspects. Целые страны проиграли. Германия, Великобритания, Швеция, Голландия, Франция. Germany and many other countries in Europe, they lost. Все проиграли. They lost everything. Там законы изменены. There the laws have been changed. Согласно законам есть трактование семьи как союз между двумя мужчинами, между двумя женщинами. Because of the law, they have a, you know, it's normal for a relationship between a man and two men and two women. Этих людей перед фактом, извольте исполнять. The devil put all these people before the facts. Образование изменено. Education has changed. Вашим детям научают полный бред. Your children are being taught complete Они говорят им. They're saying, ты можешь создать разную семью. You can create a different kind of family. Это есть законно. That is now the law. Ты можешь пол изменить. You can change your gender. Это права человека. That's the right of a human. К примеру, в Великобритании более 300 молодых людей. In Great Britain, more than 300 people. Принимают очень сильные гормональные препараты. They take very strong hormonal supplements. Которые полностью остановили их половое созревание. That completely stopped their gender maturity. Видите ли, они свой гендер определяют. They determine their own gender. Кем они хотят быть? Who they want to be? Праздник дьявола просто. A celebration of Satan himself. А церковь спит. And the church is sleeping. Будет ли церковь этих стран отвечать? Will the church in these countries respond before Конечно, God? Конечно, потому что она не прошла испытание верою. Of course, because it did not survive the trial in faith. Будет отвечать по полной программе. They will respond and be accountable. Есть страны, когда церковь прошла испытание There... верою и выиграли эту войну. Are countries where the churches have won this war. Это Хорватия, Венгрия, Польша, Словения, Литва. This is Poland, Latvia, many other countries also in Europe. Украина не проиграла, did not lose, но и не выиграла. But also didn't win. Мы по всем этим направлениям, пока в Украине держим оборону, как в проломе стоим. So far we stand in a gap in Ukraine and we hold control Мы не разрешили ничего принять на уровне законодательства. We did not allow things to be accepted on the level of the government. Мы не разрешили ничего изменить в уровне образования we пока. We did not permit it in education for now. Но эта атака просто сумасшедшая. But this attack is completely crazy. Стоит вопрос, а кто должен защищать институцию семьи? The question now lies, who has to protect the family? А кто, как не вы? Who, except not you? А почему? But why? А кто должен защищать авторское право Господа на то, что Он сотворил? Who can protect the author right of а God кто, to what He created? Вы? Who but you? А как вы это делаете? How do you do Я that? Не знаю. I don't know. Это есть вот сейчас вопросы жизни, которые right мы now, поднимаем. These are the questions of life that we're raising. В чем up? Оно у нас происходит? How does this happen with us? Знаете, скажу вам наконец, I will что tell вы можете you, делать? In conclusion, what Первое, you can это, конечно, do. Молиться. First, of course, is Потому to pray. Что молитва изменяет Замысла. Because prayer changes the plans. Она изменяет и разрушает замыслы. It changes and destroys the plans. Образование. Education. Ваши дети your children, имеют два авторитета. They have two levels of authority. Это вас, родители. It is you, your parents, и учителя в школе. And the teacher in school. Если учитель в школе вас будет изменять их сознание, if the teacher in school will change their mentality, вы должны это контролировать. You must control this. Вы за что будете наибольше отвечать пред Бога, то со своих детей. What you will answer most before God for is your children. Вот эти учебники, these textbooks, которые мы that we пишем и создаем, we write and we publish и тиражируем, distribute them. Они нужны вашим детям. Your children need them. Это служение должно быть в каждой церкви. This ministry must be in every church. Этим подросткам надо мозги на место ставить. The teenagers must have their mentality placed in a right place. У них есть много хороших желаний, знаний мало. They have many good desires, but little knowledge. В плане построения отношений, создания семьи и воспитания детей. As far as building relationship, establishing families and raising children. Потому что их не больно уж научают, как жить в этом мире. Because they're being taught how to live in this world. Мы должны инвестировать в это. We must invest into that. И ваша церковь в этом проявляет активность. And your church is showing being active. Потому что благодаря и вашей церкви и епископу вашему. Because thanks to your church and your bishop. Мы также bishop. Получаем определенное финансирование, чтобы это тиражировать, потому что это есть распространение We're царства. We're being financed in order to, you know, spread the kingdom in this way, the influence. Дьявол влияет на изменение сознания и реальности. The devil, he works to influence the reality and the mentality. И мы также должны влиять. We must also influence.